Глава 18. Судьбоносная встреча. Адриан. «Ты уже в курсе?» В мою комнату, как всегда, без стука стрелой влетел Дрейк. «Вот это новости, с ума сойти можно!» «Поверь», — кивнул я, — «все уже в курсе. Сегодня утром я узнал, что племянница барона Тиверона, для которой он являлся опекуном, отказалась от семьи. Для высшего общества это известие стало ошеломляющим. Знать гудела, неустанно обсуждая, а я размышлял. Что же настолько страшное могли совершить Тивероны, отчего их всегда тихая и молчаливая племянница решилась на столь немыслимый поступок? Я видел пару раз эту девушку на балах. Скромная, всегда с низко опущенной головой, в сторонке ото всех. Не помнил, чтобы она с кем-то танцевала, как и ее лицо сложно было рассмотреть. Баронесса всегда прятала его, смотря в пол. А у меня, если честно, и желание не присутствовало приглядеться к ней. Девушка как девушка, обычная, невзрачная, ничего особенного. «Уверен, твои родители не станут родниться с такой семьей. Я прав?» Я посмотрел на друга и усмехнулся. Женитьба для этого парня была сродни самой жестокой и беспощадной пытке. Он до ужаса боялся дня, когда ему объявят, что нашлась для него невеста. «Неужто?» — замер он. «Уже решено, что никакой помолвки с Киорой Тиверон не состоится?» Улыбка на моем лице все сказала за меня. «Дружище!» — хохотнул сын графа Давьер. «Поздравляю! Сами небеса оберегают тебя!» «Юная баронесса Тиверон своим отказом от семьи преподнесла тебе такой шикарный подарок!» Не унимался Дрейк. «Матушка, как рассказала мне, я сразу помчался к тебе. Уверен, теперь она, как и твоя мама тоже, тысячу раз подумают, прежде чем предлагать нам невест. Что было бы, женись ты на Киоре Тиверон?» «Опозорился бы вместе с ней». «Считаю». Я вскинул взгляд на друга, на физиономии которого читалось множество эмоций. Что пятно позора должно лечь на того, кто виноват во всем этом. Ни мы с тобой, ни кто-то другой, кроме семьи Тиверон, не обладает всей необходимой информацией. Кто знает, вдруг девушку мучили на протяжении всех этих лет. «Мучили?» — фыркнул Дрейк. «Не неси ерунду», — отмахнулся он. «Она же их близкая родственница, потерявшая родителей. Их никто не заставлял оформлять на нее опекунство. И вообще. Вот куда теперь она? Как будет жить? Не представляю. Думаю, у нее есть средства к существованию. Иначе она не пошла бы на такое». Пожал я плечами. Не на улице же ей ночевать в конце концов. Хотя... Я поднялся из кресла, разминая мышцы. В жизни разные бывают ситуации. «Постреляем?» «Что на кону?» Глаза Дрейка азартно засияли. Этот парень, стоило только услышать о стрельбе из лука на спорт, тут же забыл о том, что мы с ним обсуждали ранее. «Проигравший покупает победителю стрелы из красного бамбука», — хитро прищурился я. «Из красного?» — возмутился Дрейк. «Уже заранее считаешь себя проигравшим?» С моих губ слетел смешок. «Вот еще», — фыркнул юный граф. «Давай, я покажу тебе свое мастерство». Спустя час мы стояли в одном из павильонов, где торговали своими работами оружейных дел мастера. «С вас 100 золотых, господин», — лучезарно улыбался торговец Дрейку, который, что вполне ожидаемо, проиграл. «Это обдираловка», — буркнул он, но все же отцепил увесистый кожаный кошелек от своего пояса, опустив его на распахнутую мозолистую ладонь мужчины. «Благодарю за покупку», — распинался торговец. «Держи», — Дрейк впихнул мне в руки колчан со стрелами. «Расстроен», — издевался я, прекрасно зная, что да. «Все отлично, спор есть спор, повезет в другой раз. Давай зайдем по пути в чайный домик, жарковато что-то». Не возражая, я кивнул. В чайном домике леди Роуз всегда было оживленно. Здесь можно встретить барышень любых возрастов и титулов, а также лордов, как молодых, так и постарше, ведь каждому эта леди могла найти подход. Ее чайный домик славился на все государство, даже сама принцесса заглядывает сюда иногда. «Господа, рады вас видеть!» На крыльце нас встретили две девушки, уважительно склоняя головы. «Проходите, пожалуйста!» Они распахнули перед нами двери, запуская внутрь. «Давай попросим отдельную комнату», — предложил Дрейк, подзывая к себе девушку, что порхала по общему залу с подносом в руках. «Вторая справа», — склонилась она перед нами, когда ей была озвучена просьба. «Позвольте проводить». «Не стоит», — отмахнулся Дрейк. «Лучше сразу принесите охлаждающего чая с мятой и лимоном». «Слушаюсь, господин». Девушка ушла, а мы зашагали в указанном направлении, болтая о всякой ерунде. «Вот увидишь, в следующий раз эти стрелы купишь мне ты», — бурчал юный граф, касаясь ручки двери. Надавив на нее, он переступил через порог. Слуха коснулся девичий смех, а затем перед нашими взорами предстали и сами девушки, в руках которых находились чашки с чаем. Заметив одну из них, я тут же забеспокоился, ведь это была та самая Лория, с которой Дрейк поступил не очень хорошо. Пару секунд напряженной тишины. Я честно ожидал, что леди Лория проявит эмоции, но ошибся. «Вы что-то хотели, лорды?» — вопросительно вскинула она бровь, своим спокойствием и безразличием поражая до глубины души, причем не меня одного. «Если вы не заметили...» продолжила вторая дама, глядя на нас, как на дождевых червей. «Здесь занято». «Да», — кивнул я, не понимая, что происходит. «Мы, видимо, ошиблись комнатой. Просим прощения, леди. Идем». Я дернул друга за рукав, который будто окаменел. «Господа», — раздалось виноватое за нашими спинами. «Прошу простить за мою невнимательность. Я перепутала комнаты. Пожалуйста, позвольте оплатить ваши напитки и угощения, только не рассказывайте об этом хозяйке».